короткое напряженное молчание. Артемис обернулся к Бернис и с удивлением наткнулся на ее задумчивый взгляд. Она сидела, похлопывая пальцем по подлокотнику кресла. «Мне кажется, вы не совсем верно понимаете ситуацию, сэр», — наконец проговорила Бернис. «Вот как? И что же, по-вашему, я не понимаю, мэм?» «Мэдалин старается избегать ванзагарцев вовсе не потому, что они все ей неприятны. Напротив, она при каждом удобном случае указывает на недостатки всех последователей этой философии. По ее мнению, члены ванзагарского общества в лучшем случае полоумные чудаки, вроде Линслейда и Питни, а в худшем — опасные злодеи. Послушайте меня, сэр. Мэдалин корит себя за то, что попалась на удочку Ренвика Девериджа. Ей кажется, что если бы она не поддалась его обаянию и не вышла за него замуж, то ее отец был бы сейчас жив». Артемий застыл. «Да, она не доверяет, но не ванзагарцам», — Бернис помолчала. «Она не доверяет себе самой, своей женской интуиции». Освин, пошатываясь, вышел из прокуренного игорного дома вместе со своим новым знакомым и попытался сосредоточить взгляд на стоявшем на улице наемном экипаже. Он явственно слышал, как переступает копытами лошадь и позвякивает упряжь. Он прищурился, но очертания экипажа поплыли у него перед глазами. Конечно, сегодня вечером он изрядно выпил, но ведь не больше обычного. В любом случае, как бы ни был он пьян, а это случалось частенько, с его зрением никогда не случалось подобных казусов. Может, все дело в легком тумане? Он тряхнул головой, пытаясь прояснить мысли, и хлопнул по плечу своего нового приятеля. Златовласый мужчина назвался поэтом. У него было красивое лицо и движение, полное томной грации. К тому же поэт был франтом. Его наряд составляли темное пальто элегантного покроя, галстук, завязанный особым затейливым узлом, и весьма необычная прогулочная трость с золотым набалдашником в форме головы хищной птицы. Всем своим видом поэт выражал скуку, усталость от мирских сует и презрение к окружающим. Освину льстило, что этот элегантный щеголь обратил на него внимание. Как видно, поэт разглядел в нем человека особенного, склонного к экзотическим наслаждениям. «На сегодня мне хватит вина и карт», — объявил Освин. «Прокачусь-ка я в одно заведение, на Роузлейн. Хотите со мной?» Он игриво подмигнул. «Говорят, у старой хозяйки сегодня пополнение. С аукциона поступили новые девушки из деревни». Поэт бросил на него беглый взгляд, в котором сквозила невыразимая скука. «Толпа робких, испуганных молочниц». Освин пожал плечами. «И среди них непременно один-два молоденьких молочника». Он усмехнулся, довольный собственной шуткой. «Миссис Берт славится своим умением угождать любым вкусом». Поэт остановился на тротуаре. Удивленно, насмешливо вскинул бровь. «Странно, что человек с вашим опытом так легко довольствуется подобными развлечениями. Какая радость переспать с глупой фермерской дочкой, которую до удури накачали снотворным!» «Ну, а что касается мальчиков, то мне доподлинно известно, что миссис Бирд получает их из воровских кварталов. Они ловко обчистят вам карманы, пока вы будете отдыхать после любви». Снисходительный тон нового знакомого несколько раздражал Освина, но он не мог не признать, что поэт — человек чрезвычайно тонкой душевной организации. А всем известно, что такие люди предпочитают самый изысканный разврат. Видимо, это как-то связано с их поэтическим ремеслом. Слухи о похождениях Байрона в непристойных кварталах стали уже притчей во языцах. Усвин пожал плечами, отстаивая собственные пристрастия. «Дело в том, что я предпочитаю молоденьких, а у миссис Берт обычно бывает неплохой выбор. Лично мне нравятся несонные и хорошо обученные». Усвин опять поморгал, пытаясь прояснить зрение. «Обученные?» Поэт спустился вниз по лестнице. Уверяю вас, что между девушкой, которая знает секреты эротического искусства, и вашей молочницей, которая приехала в город на тележке с овощами,